Энергосистема десантной капсулы восстановила работу уже через секунду после запуска. Сразу же ожили информационные табло, и рулевые двигатели взревели, корректируя головокружительный полет машины через атмосферу. Маленький аппарат швыряло и вертело из стороны в сторону, словно игрушку в руках великана. Но стабилизаторы, со свистом рассекая разреженный воздух, в конце концов выровняли траекторию. Немил понял, что флагман получил жестокий удар, а это означало, что выброска десанта прошла не так, как планировалось. Он не отрывал взгляда от экрана, пока вычислители машины, установив траекторию, не определили новое место приземления. На тактической схеме вспыхнул желтый кружок. Немил нахмурился. Теперь им предстояло приземлиться в нескольких километрах к северу от рельсовой дороги, прямо в центре расположений войск мятежников, которые в настоящий момент сдерживали контратаку имперских войск. Задание усложнялось. Немил подключился к каналу командования, но услышал лишь треск помех. Из-за сильной ионизации атмосферы и массивного корпуса десантной капсулы он не может связаться с командующим Ламносом до тех пор, пока Астартес не окажется на поверхности. Искупитель подключился к сети отделения. «Все на месте?» — спросил он. «А ты думал, мы куда-то ушли, брат?» — сразу же откликнулся Коль. Затем на канале отрядной вокс-связи послышался другой голос, мягче, чем ворчание Коля, но такой же дружеский. «Не знаю, как остальным, а мне бы хотелось встать и распрямить ноги», — с усмешкой произнес Аскелон, технодесантник отряда. «Эта полусидячая поза вредно сказывается на циркуляции крови». «Это говорит тот, кто большую часть времени проводит по пояс, погрузившись в техническую камеру», — саркастически заметил Коль. «Да, и потому я стал экспертом в данной области», — парировал Аскелон. «Ну и ну», — подключился к разговору брат Марфис, отвечающий за Мелтаган. «Сержант Коль перестанет возражать только в тот момент, когда перестанет дышать». «Это самая глупая шутка из всех, что я слышал», — проворчал Коль, и в ответ раздался дружный смех воинов. Рывки капсулы постепенно перешли в зубодробительную дрожь, а затем и вовсе прекратились на долгие 9.5 секунд, пока на табло не вспыхнул предупреждающий сигнал и не отключились двигатели обратной тяги. Группа наблюдения на борту флагмана планировала спуск таким образом, чтобы замедлить его в самый последний момент и исключить возможность поражения наземными батареями противника. Зато торможение, по мнению Немиила, было равносильно удару Титана. Раздирающий уши рев, набравших полную мощность двигателей, отозвался дрожью под ногами, а затем последовал удар. Немиил успел отметить еще несколько толчков, более слабых, и даже услышал какой-то треск снаружи. Наконец, десантная капсула остановилась. Табло над головой Немиила погасло. Потом вместо информации зажегся красный свет. «Всем отстегнуться и покинуть капсулу!» — скомандовал он по отрядной вокс-сети и стукнул кулаком по кнопке запка страховочных ремней. Раздался свист воздуха, потом повеяло жаром. Аппарель начала медленно опускаться, но наклонившись примерно до 60 градусов, остановилась. Гидравлический привод натужно взвыл, едва не перевернув капсулу, но сработавшая система безопасности мгновенно прервала процесс. Немиил отметил, что палуба под его ногами слегка наклонена. Он раздраженно нахмурился, шагнул вперед и уперся ногой в аппарель. Раздался треск, аппарель качнулась и опустилась еще на полградуса. Пространство внутри спускаемого аппарата начало заполняться едким дымом и горячим воздухом. Другие члены отряда тоже пытались выбраться наружу. И в отрядной сети послышалось чье-то сдавленное проклятие. Немиил, схватившись одной рукой за раму люка, а другой за аппарель, приподнялся и высунулся наружу, чтобы узнать, что случилось. Капсула упала точно на один из многоэтажных домов. Пулей пронзила 4 или 5 уровней и остановилась только в подвале. Через образовавшуюся брешь пробивался слабый солнечный свет, затеняемый клубами черного дыма. Поскольку струи раскаленного газа из тормозных двигателей стали причиной пожара на всех верхних этажах, несколько трапов капсулы все же открылись нормально, тогда как трап Немиила уперся в завал из обломков здания. Брат-сержант Коль уже выбрался из аппарата и помогал спуститься брату Варду с его тяжелым болтером. Брат Аскелон подошел к трапу Немиила. Над его плечом, негромко загудев, поднялась могучая серворука, и технодесантник крепче уперся в заваленный мусором пол. «Держись подальше!» — предупредил он, раскрыл манипуляторы искусственной конечности и ухватился за край капсулы. Сервомоторы взвыли, наращивая мощность. Аскелон едва не поскользнулся на бетонной крошке, и Немиил сделал шаг вперед, пытаясь его поддержать. Затем послышался треск ломающихся плит, скрежет металла, и край капсулы немного приподнялся. «Отличная работа, брат!» — воскликнул Немиил, увидев, что все трапы благополучно опустились. «Сержант Коль, выведи нас отсюда!» «Слушаюсь, брат-искупитель!» — деловито откликнулся Коль. Он отдал несколько приказов, и Астартес принялись за работу. Снаружи Немиил уже слышал треск лазганов и гулкий грохот болтерной стрельбы. Через пару секунд отряд уже поднимался по упавшей бетонной плите на первый этаж здания. На головы Астартес метеоритным дождем еще продолжали падать горящие обломки с верхних этажей, но они отскакивали от брони, не причиняя никакого вреда. Сержант Коль отстегнул с пояса навигатор и взглянул на показания компаса. «Какие будут приказания?» — спросил он Немиила. Брат-искупитель быстро принял решение. «Идем на север». Коль еще раз сверился с показаниями прибора, кивнул и шагнул в темноту. Астартес не стали задерживаться, чтобы отыскивать дверь. Когда перед ними появилась стена, Коль, почти не останавливаясь, пробил хлипкую преграду плечом. В следующее мгновение перед ними открылась слабо освещенная площадь. Коль указал на едва видную в клубах дыма улицу напротив и приказал пересечь открытое пространство бегом. Они оказались в узкой аллее, пересекавшей никем не контролируемую зону приблизительно с востока на запад. Насколько хватало взгляда, на улице было полно мусора и обгоревших тел. От большинства зданий, выходящих фасадом на аллею, остались только почерневшие оболочки, и те носили на себе множество отметин от стрелкового оружия. В нескольких десятках метров справа от отряда на боку лежал военный шестиколесный автомобиль. Воздух дрожал от треска и грохота выстрелов, а над головами Астартес с угрожающим свистом проносились минометные снаряды. С узкой улочки, пересекающей аллею в 20 метрах слева от отряда, послышался рев работающих на нефтепродуктах двигателей. Немиил сразу узнал звук. Военные БТРы имперского образца идут на приличной скорости, и, похоже, там 4 машины. Полный механизированный взвод. «Засада по образцу Эпсилон!» — скомандовал он, одновременно жестом отсылая половину отряда на противоположную сторону аллеи. Коль последовал за своими солдатами, направив болт-пистолет в сторону предполагаемой угрозы. Брат Марфис слева от Немиила опустился на одно колено позади кучи обломков и пристроил сверху свой тяжелый болтер. Искупитель тоже вытащил из кобуры болт-пистолеты и нажал кнопку активации на своем Крозиусе Аквилум. Двуглавый орел в навершии жезла с треском рассыпал вокруг голубоватые искры. Через секунду БТРы вышли на перекресток, явно направляясь к линии фронта за несколько километров к северу. Это были машины для перевозки личного состава типа «Черепаха», вооруженные только поворотными автоматическими орудиями и способные вмещать целый взвод солдат. Водители машин выжимали предельную скорость, и БТРы оставляли за собой шлейф густого черного дыма. Темные ангелы с удивительной ловкостью и быстротой словно растворились в воздухе, скрывшись за грудами обломков и в нишах нескольких уцелевших подъездов. Едва БТРы подошли ближе, один из Астартес вышел из укрытия и поднял свой короткоствольный мелтоган. Брат Марфис навел противотанковое оружие на переднюю черепаху и нажал на спусковой крючок. Заряд микроволн высочайшей интенсивности превратил металл корпуса в перегретую плазму. Топливные баки БТРа взорвались с оглушительным грохотом, и черепаха разлетелась на куски. Секундой позже стрельбу продолжил брат Варт, окатив замыкающую машину длинной очередью из тяжелого болтера. Масс-реактивные снаряды взрывались при ударе о броню и оставляли глубокие вмятины на внушительного вида колесах. Несколько снарядов попали в слабые места между пластинами брони и, пролетев внутрь, превратили сидящих там людей в кровавое месиво. Черепаха резко остановилась и из пробоин повалил дым. Два средних БТРа, стараясь избежать столкновения с горящей впереди машиной и уйти из зоны обстрела, вильнули влево. Их орудия развернулись вправо и послали очереди разрывных снарядов по всей улице, увеличивая количество выбоин на стенах обгоревших домов и выбивая фонтаны пыли из обломков пермобетона. Брат Марфис снова прицелился и выстрелил во второй БТР, но на этот раз взял немного выше и сорвал с крыши машины орудие. Выброс тепла мгновенно раскалил снаряды, и они красными огнями стали разлетаться из настройки машины во все стороны. Этот БТР тоже загорелся и быстро встал. Следующая за ним машина не успела вовремя остановиться и врезалась в корму подбитого БТРа. Развернула его на 90 градусов и едва не опрокинула на бок. Вард немного опустил дуло тяжелого болтера и стал обстреливать столкнувшиеся БТРы точными одиночными выстрелами. Немиил заметил, что задний трап второй черепахи стал опускаться и поднял свой болт-пистолет. Как только снаружи показались перепуганные мятежники, он вместе с остальными воинами встретил их залпом болтерной стрельбы. Последний из повстанцев едва успел коснуться земли, а Марфис уже навел свое оружие на подбитый БТР и выстрелом по пассажирскому отсеку испепелил оставшихся там солдат. «Все это ничуть не напоминает старинные легенды о рыцарстве, которым учат на Калибане», — подумал Немиил, с холодной отстраненностью обозревая поле боя. Война превратилась в простую и откровенную бойню. Понятие славы было выдумано намного позже и теми, кто не видел войны собственными глазами. В этот момент ожил его вокс-передатчик. «Всем подразделениям доложить координаты и статус!» Раздался напряженный голос командующего Ламноса. Брат-сержант Коль и еще двое членов отряда побежали к подбитым машинам, чтобы проверить, не осталось ли там выживших мятежников. Немиил вывел на тактический дисплей карту зоны приземления и проверил координаты. Они оказались в 1,5 километрах к северу от рельсовой дороги, неподалеку от южных ворот кузницы. «Это отряд Альфа-6, статус зеленый, жду дальнейших приказаний», — доложил Немиил и продиктовал свои координаты. «Принято, Альфа-6. Оставайтесь на связи», — мгновенно откликнулся Ламнос. Меньше чем через минуту командующий снова вышел в эфир. «Альфа-6, мы получили сигнал, что капсула Эхо-4 достигла поверхности, но отряд не может высадиться. Вражеские силы подходят к месту приземления с южной стороны. Немедленно свяжитесь с Эхо-4 и установите их статус, записывайте координаты». Немиил отметил координаты на своем тактическом дисплее. Отряд Эхо-4 приземлился в 1,5 километра от них к юго-востоку, ближе к комплексу кузницы. «Мы отправляемся, Альфа-6, конец связи», — доложил по воксу Немиил. Коль и двое его солдат вернулись после проверки. Со стороны железнодорожного полотна по улице подходит пехота в сопровождении БТРов, — доложил сержант. «Им придется подождать», — сказал Немиил. «Мы направляемся на восток. Эхо-4 в такой же ситуации, в какой были мы. Вероятно, капсула тоже угодила в здание, и они не могут выбраться. Надо успеть туда раньше бунтовщиков». Коль кивнул и повернулся к отряду. «Аскелон, ты мечтал о прекрасной прогулке при солнечном свете, так что не вздумай жаловаться, если не поспеешь за остальными. Брат Юнг и брат Корт, пойдете первыми. Вперед!» Воины молча покинули укрытие и зашагали по улочке на восток, держа перед собой болтеры на случай непредвиденной встречи. Немиил занял место между технодесантником Аскелоном и братом Марфисом, а Коль и еще трое членов отряда образовали арьергард. Впереди на востоке, над дымящимися руинами городских кварталов, поднималась серая стена кузнечного комплекса. За этим устрашающим барьером виднелся целый лес вышек, взбиравшихся по склону укрощенного механикум вулкана. Над комплексом, придавая ему сходство с кошмарным видением, повисли тяжелые клубы черного и оранжевого дыма. И такой долгий путь проделан, чтобы защитить вот это. На губах Немиила под шлемом возникла невеселая усмешка. Неужели ради этого комплекса стоит умереть?